Пока Лора накрывала на стол, Фил ворошил раскаленные угли в камине. Возенькой столовой, зажатой между кухней и гостиной, стол был накрыт на 4 персоны. «Мы очень рады видеть вас у себя», — сказал Фил, когда они сели за стол. «Я предчувствовал, что сегодня у нас будет гость». «А это место для кого?» — спросил Нейт, кивая на пустой стул. «По воскресеньям мы всегда накрываем стол на 4», — ответил Лора, но прервала дальнейшее объяснение, поскольку все взялись за руки, и Фил прочел короткую молитву, снова возблагодарив Бога за смену времен года и за пищу, которую он им послал, закончив словами: «И не дай нам забыть о нуждах и желаниях других». Эти слова пробудили в Нейте неясные воспоминания. Он слышал их много-много лет назад. Передавая друг другу блюда, они вели обычную светскую беседу. О погоде, когда шла служба, термометр показывал около 40 градусов. О прихожанах. Сегодня снегопад многим из них помешал прийти. О здоровье. На полуострове разразилась эпидемия гриппа. Нейт сделал комплимент по поводу прекрасного в своей простоте интерьера церкви. Хозяева поведали, что живут в Сент-Майкле уже 6 лет. Вскоре после начала обеда Лора сказала: «Для января у вас прекрасный загар. Вы ведь не в Вашингтоне его приобрели?» «Нет, я только что вернулся из Бразилии». Его собеседники, перестав жевать, подались вперед. Приключение возвращалось. Проглотив полную ложку жаркого, густого и вкусного, Нейт начал повествование. «Прошу вас, ешьте», — каждые 5 минут говорил Лора. Нейт брал в рот кусочек мяса, жевал, потом продолжал рассказ. Рэйчел в нем называлась лишь дочерью клиента. Штормы с каждой минутой становились все более жестокими, змеи удлинялись, корабль уменьшался, а индейцы оказывались все менее дружелюбными. А уж когда Нейт начал переходить из часовни в часовню, у Фила загорелись глаза. Второй раз по возвращении Нейт рассказывал историю своих странствий. Если не считать небольших преувеличений, факты он излагал точно. Это был превосходный сюжет для рассказа, и хозяева получили его длинную и богатую подробностями версию. Сменив посуду, Лора подала на десерт шоколадные пирожные с орехами. Нейт с Живи как раз прибывали в первое поселение эпиков. «Они удивились, увидев вас?» — спросил Фил, когда Нейт описал вышедшую им навстречу из деревни процессию индейцев, возглавляемую белой женщиной. «Не очень», — ответил он. «Похоже, она знала, что мы появимся». Нейт очень старался, описывая индейцев и их культуру, но ему не хватало слов, чтобы создать достаточно живописный образ увиденного. В паузах он съел 2 пирожных и подобрал крем с тарелки кусочком бисквита. Потом пили кофе. Для Фила с Лорой воскресный обед был скорее возможностью поговорить, чем поесть. «Интересно, кто был последним счастливцем, сподобившимся быть приглашенным к ним на угощение и беседу?» Смягчить подробности ужасной болезни было трудно, но Нейт постарался описать ее в шутливом тоне. Пара дней в больнице, много лекарств, и вот он уже снова на ногах. Когда рассказ был закончен, Посыпались вопросы. Фил хотел знать о миссионерке все. Ее вероисповедание, приверженность вере, особенности работы с индейцами. Сестра Лоры прожила 15 лет в Китае, работала там в приходской больнице, и это стало новой темой для разговора. Было уже почти 3 часа, когда Нейт собрался уходить. Его хозяева с удовольствием сидели бы за столом или в гостиной у камина до самой темноты, продолжая беседу. Но ему нужно было идти. Он поблагодарил их за гостеприимство, и когда, обернувшись на пороге, махал им рукой на прощание, ему показалось, что он знаком с ними много лет. Понадобился час, чтобы обойти весь Сент-Майкл. Улочки были узкими, вдоль них стояли столетние дома. Все было на своих местах. Никаких бродячих собак, пустырей и заброшенных зданий. Даже снег здесь сгребали по-особому аккуратно, чтобы проезжую часть и тротуары сделать идеально чистыми, но никому из соседей не создавать при этом никаких неудобств. Нейт решил без крайней необходимости не уезжать из Сент-Майкла. Будет жить в коттедже до тех пор, пока Джош вежливо не выставит его. Станет копить деньги, а когда дело Филана завершится, постарается как-нибудь зацепиться здесь. Неподалеку от бухты он наткнулся на небольшую кондитерскую, которая уже закрывалась. Купил кофе, консервированный суп, крекеры и овсяные хлопья на завтрак. На прилавке красовалась батарея всевозможных сортов пива. Нейт улыбнулся, порадовавшись, что для него это уже позади.